Жить во Вриндаване — это значит жить в духовном мире, непосредственно общаясь с Верховной Личностью Бога Шри Кришной. Вриндаван — чудесное место. Там всегда благоухают цветы, расхаживают нарядно украшенные олени, поют птицы, кричат и танцуют павлины и жужжат пчелы. Кукушки мелодично кукуют на 5 разных мотивов. Озера там окружены зеленой травой, и в них цветут разные виды лотоса. А ветер, дующий там, разносит их ароматную пыльцу. Когда мелкие капельки воды из Ямуны, озер и водопадов касались тел обитателей Вриндавана, они сразу же чувствовали их прохладу. Так летний зной почти не беспокоил их. Во Вриндаване множество водопадов, и сквозь их приятный шум слышно стрекотание кузнечиков. И поскольку повсюду течет вода, лес всегда кажется зеленым и прекрасным. Если кто-нибудь живет на земле Вриндавана, прикасается к ней, видит ее, едет к ней, размышляет о ней, склоняется перед ней, выражая свое почтение, воспевает или слышит о ее прекрасных качествах, несет ее пыль на своей голове или так или иначе связан с ней, то очищающая земля Вриндавана перенесет его в верховную обитель Вриндавана в духовном мире. Когда Всевышний Господь нисходит из духовного мира, чтобы явить свои трансцендентные игры, Он берет с собой своих близких спутников, друзей и слуг, а также и свою обитель. Точно так же, как царь, посещая другую страну, берет с собой своих министров, советников, телохранителей и друзей, как часть своего государства. Обитель Господа также называется Дхамой, которая проявляется в материальном мире, совершенно не отличается от его обители в духовном мире. Воистину, она является ее точной копией. Обычному человеку святая Дхама может показаться обычным местом, но для чистых преданных и совершенных йогов это духовное место со своей духовной атмосферой. Пять тысяч лет назад, когда Всевышний Господь Шри Кришна снизошел на землю, этой частью мира правил очень жестокий и грешный царь Камса. Камса посадил в тюрьму своего собственного отца Уграсену и занял трон Матхуры. С помощью других жестоких царей и своих демонических союзников он стал угнетать жителей земли. В Бхагавад-гите Господь Кришна сказал: чтобы избавить праведников от бед и покарать безбожников, а также восстановить принципы религии, я сам являюсь в этот мир из века в век. Господь Кришна решил явиться в царской династии Боджа в Матхуре. Сестра Камсы, прекрасная принцесса Деваки, великая преданная Господа, была избрана на роль земной матери Кришны. Незадолго до явления Кришны пророческий голос с неба предупредил Камсу. «Камса, ты настоящий глупец! Ты правишь колесницей своей сестры и своего зятя, не зная того, что их восьмой сын убьет тебя!» Камса тут же схватил Деваки и ее мужа Васудеву, посадил их в тюрьму и один за одним стал убивать их новорожденных детей. С самого рождения Господь Кришна совершал удивительные сверхчеловеческие поступки. Он предстал перед Деваки и Васудевой, как их восьмой ребенок в своей четырехрукой форме Вишну-мурти, а затем удивительным образом превратился в грудного младенца. Своей божественной волей младенец Кришна был перенесен из тюрьмы Камсы в безопасное место, Гокулу, в дом Нанды Махараджа и Ешоды Майи, царя и царицы пастухов. Они стали его приемными родителями. Верховную личность Бога Шри Кришну называют Бхагаваном, потому что он в полной мере обладает шестью совершенствами, всем могуществом, всей красотой, всеми богатствами, всей славой, всем знанием и полным отречением. Нет никого, кто бы превосходил в этих совершенствах Бога, даже когда он, играя роль маленького младенца, сидит на коленях у своей матери. Господа также называют Йогешварой, повелителем всех мистических сил. Когда Камса узнал, что младенец Кришна исчез, он страшно разгневался и приказал убить всех новорожденных детей в своем царстве. Когда ему сказали, что Кришна, несмотря ни на что, остался жив, он отправил своих слуг-демонов на поиски Кришны с приказом тут же убить его. Из-за нападений демонов, посланных Камсой, таких как ведьма Путана и демон-смерч Тринаварта, Нанда и Ешода перенесли Кришну из Гокулы в Нандаграм в надежде уберечь своего трансцендентного сына от опасности. Подрастая, Кришна в компании своих друзей-пастушков и старшего брата Баларамы, чьей матерью была Рахини, другая жена Васудевы, стал ходить на пастбище и пасти там коров и телят. Во время пребывания Кришны на земле его хотели убить множество демонов. Путана, Акхасура, Денука, тысячеголовый ядовитый змей Калия, Праламба, Кеши, Вьомасура и, конечно же, жестокий царь Камса. Однако все они были убиты Господом Шри Кришной. Когда Кришне исполнилось 6 или 7 лет, он подружился с юными пастушками гопи Вриндавана. Так как Кришна победил множество демонов, гопи поклонялись ему как великому герою. Они служили ему как самому красивому юноше во Вселенной, и все желали выйти за него замуж. Юные гопи очень любили его и служили ему, что было сил. Они не могли забыть Кришну ни на одно мгновение. Среди всех пастушек Шримати Радарани, самая любимая девушка Кришны, была самой красивой и обладала наибольшими достоинствами. Так же, как Господь Кришна является источником всех воплощений Вишну, Радарани является изначальным источником всех богинь процветания, Лакшми. Так же, как Кришна снизошел из духовного мира, Радарани пришла вместе со 108 лучшими гопи для того, чтобы радовать Кришну своим искусным служением. Преданное служение Богу с чистой любовью — это высшая деятельность для всех живых существ. Даже великие йоги желают с любовью служить Кришне. На земле существует всего 5 священных обителей, дхам Господа Шри Кришны. Самое важное из них — Шри Вриндаван Дхама. Вриндаван — высшая и совершенная обитель, где Господь являет только самые сокровенные любовные игры. С материальной точки зрения территория Вриндавана-дхамы имеет радиус 42 мили с городом Матхурой в центре. Включает в себя 12 лесов и зовется Враджа-мандалой. Лес Вриндавана является самым важным. Вриндаван — это лес Вриндавана, где растет дерево Туласи, Вринда. В лесу Вриндавана Господь Кришна проводил свои самые сокровенные игры с прекрасными девушками Враджи. Вечером Кришна приходил во Вриндаван и играл на своей трансцендентной флейте, приглашая красавиц гопи прийти и насладиться танцем Раса-лила, божественным танцем любви. Господь Кришна танцевал в духовном экстазе с сотнями прекрасных гопи, и каждая гопи имела возможность танцевать лично с Кришной. Гопи обменивались с Кришной любовными взглядами, и Господь, исполняя их самое сокровенное желание, заключал их в свои объятия. День за днем Господь Кришна являл свои удивительные игры, очаровывая сердца всех обитателей Вриндавана. когда Господу исполнилось 11 лет, он вместе с Баларамой решил отправиться в Матхуру, чтобы покончить со злобным царем Камсой и освободить своих родителей Васудеву и Деваки, которые до сих пор томились в тюрьме. Отъезд Господа Кришны в Матхуру, а позже в Двараку, открывают новую главу трансцендентной жизни и развлечений Господа Кришны. Около 500 лет назад, весной 1486 года, в городе Навадвипе, Западной Бенгалии, явился Господь Чайтанья Махапрабху, самое милостивое воплощение Господа Шри Кришны. Его называют «золотой аватарой» из-за золотистого цвета его кожи. Целью божественного пребывания Шри Чайтанья Махапрабху на земле было научить мир религиозной практике для этого века, юга-дхарме. Он пришел в эту темную эпоху лицемерия и раздоров, чтобы раздавать людям любовь к Богу и научить людей самому возвышенному духовному методу освобождения из рабства материи и вознесения в духовный мир. Даже если человек не признает Шри Чайтанью верховной личностью Бога, познакомившись с его жизнью и учением, он без сомнения проникнется глубоким почтением по отношению к величайшему из тех, кого когда-либо видел мир. Шри Чайтанья Махапрабху также побывал во Вриндаване и указал на самые священные места, связанные с играми Господа Кришны, забытые в веках. Религиозная практика, которую открыл миру Господь Чайтанья Махапрабху, называется Санкиртана-Ягья, или совместное воспевание святых имен Господа. Это самый простой и возвышенный метод достижения самоосознания. Даже ребенок может следовать ему. В этот темный век Кали умные люди могут получить истинное знание о Боге, просто воспевая святые имена Господа. В 1515 году Господь Чайтанья посетил Вриндаван для того, чтобы определить местонахождение святых мест, связанных с трансцендентными играми Господа Шри Кришны. Господь Чайтанья в духовном трансе божественной любви бродил по лесам Вриндавана, иногда смеясь, иногда плача, танцуя в экстазе и постоянно повторяя святые имена Кришны. Обладая божественной духовной силой, он смог найти все важные места, связанные с играми Господа Кришны во Вриндаване и за его пределами. Когда Господь Чайтанья приехал во Врадж, он остановился в Матхуре, в доме у одного из местных брахманов, и каждый день обходил вокруг Вриндавана, посещая все священные места. Позже Господь Чайтанья стал жить на берегу Акрура-Кхата. Глядя на реку Ямуну, он проливал слезы божественной любви и на четках повторял Харе Кришна. Через несколько месяцев Господь Чайтанья вернулся в Джаганатха-Пури и попросил своих двух дорогих спутников Рупу и Санатану Госвами немедля отправиться во Вриндаван, не только для того, чтобы обнаружить места, связанные с Господом Кришной, но и написать книги о науке бхакти-йоги ради блага всех будущих поколений. Шесть Госвами Вриндавана не только основали священный город Вриндаван, но и, написав множество книг, открыли миру бесценное учение Господа Чайтаньи. Шесть Госвами Вриндавана — это Рупа и Санатана Госвами, а также их спутники, которые помогали им в их божественной миссии — Рагунатха Даса Госвами, Грагунат Бхатта Госвами, Гопал Бхатта Госвами и Шрила Джива Госвами. В то время Вриндаван был дремучим лесом, полным диких животных. Когда Госвами пришли туда, им пришлось ночевать под деревьями. Они носили простые набедренные повязки и питались лесными кореньями и сухими лепешками. Шесть Госвами спали не больше 2 часов в день и все свое время писали книги о бхакти-йоге, а также проводили в медитации. До сих пор сохранились некоторые из рукописей Госвами, написанные на пергаменте. Их можно увидеть в научно-исследовательском институте Вриндавана. Слава о шести Госвами так быстро распространилась повсюду, что даже сам император Акбар решил посетить Вриндаван. Шрила Джива Госвами одел на глаза императору повязку и отвел его в священную рощу Нидувана. Акбар испытал там настолько сильные духовные эмоции, что в ознаменовании этому дал разрешение на строительство 4 грандиозных храмов, посвященных Господу Кришне. Это были храмы Говиндаджи, Гопинатха, Мадана Мохана и Джугал Кишора. Также для того, чтобы сохранить книги шести Госвами, император пожертвовал средства на строительство библиотеки в храме Радха Дамодара. Эта библиотека находилась в комнате слева от алтаря и до сих пор зовется Грандха Кхар, комнаты для книг. Акбар даже выделил для строительства храмов первоклассный красный камень, обычно используемый исключительно для строительства царских дворцов и фортов. Так глубоко император проникся уважением к шести Госвами. К несчастью, спустя 100 лет, в 1670 году, солдаты императора Аурангазеба, мусульманского тирана, разрушили эти храмы. Семь самых первых и величественных храмов Вриндавана. Храм Мадана Мохана был открыт в 1580 году и основан Шрилой Санатаной Госвами. Храм Говиндаджи открылся в 1590 году и был основан Шрилой Рупой Госвами. Храм Радха Гопинатха, основанный Мадху Пандитом Госвами. Храм Радха Дамодара, основанный в 1558 году Шрилой Дживой Госвами. Храм Радха Шьямасундара, основанный Шьямананды Пандитом Госвами. Храм Радха Рамана, основанный Шрилой Гопалбаты Госвами. И храм Радха Гокулананды, основанный Шрилой Локанатхой Госвами. Мы попытались вместе с вами погрузиться в атмосферу Вриндавана, мест, где проходили игры Шри Кришны. Для вас передачу подготовили Шашвата Дас, Амада Видаси и Наталья Турлова.